Благодарности от автора. Черт, я это сделала. Хочу сказать всем спасибо за поддержку, особенно Шарлотте Харви, которая была со мной с самого начала. Было трудно, потому что написание этой истории выпало на непростой период моей жизни. Это вторая книга на моей авторской полке, и я безумно счастлива. Маркус и Мередит стали для меня особенными. Я очень трепетно отношусь к ним и ко всем героям этой истории. Кайл, Лекси и Лу определенно сделали большой вклад в повествование. Просто спасибо всем вам за прочтение. Люблю и обнимаю каждого.